Кана закричал от боли, которая превышала физическую. Его тело исчезло, забытое им. От него осталась только душа и сущность. Кана охватила агония. Он был осколком стекла, несомым волной, хрупким и беззащитным. Он был рассыпающимся пеплом в шторме. Он был бумагой, которой коснулся ад. Бывший библиарий проник глубоко в свое сознание и открыл врата силам, которые безмолвствовали со дня оглашения указа. Время от времени эта сила ему что-то шептала, но Кана никогда не позволял ей зайти слишком далеко, даже если часть него желала ее освобождения. Но не сейчас. Он собрал внутри себя всю психическую силу и облачил в нее, словно в эфирный доспех, разум. Закалившись, он погрузился в красный туман эмпатического барьера, заточившего дух ангела. Кана чувствовал за спиной братьев, каждый из них был ветром для его парусов, одолжив свою силу для выполнения задания. Кана закричал, и все они закричали вместе с ним. Он чувствовал 7 ярких звезд, мерцающих вокруг него, по одной на каждого псайкера, которые стояли так далеко на борту Красной Слезы в реальном мире. Одна из звезд ярко вспыхнула и угасла. Брат Дион погиб первым. Он отдал свою жизнь, чтобы Кана зашел так далеко. Сила его воли истощилась, когда рожденное варпом проклятие среагировало на кровавых ангелов, отражая их попытку добраться до повелителя. Печаль охватила Кана, но он пробирался через нее, опустившись еще глубже. Время оплакать погибших наступит, когда задание будет выполнено. А имя Диона будет не последним, запечатленным в гробнице героев. Каждый шаг через красный туман отдавался болью. Вокруг раскинулся фантастический пейзаж. Головокружение бесконечного падения растворилось в нереальной уверенности в том, что под ногами земля. Он находился в адской пустоте, в пещере невероятных размеров, где единственным освещением была тошнотворная полоска света, падающая из неровного источника в километрах над головой. Здесь предметы кружились и вращались, отражая губительный свет. Они выглядели как ангелы разложения и ужаса. Луч двигался по колоссальному помещению с равномерной непрерывностью далекого маяка. Каждый раз, когда он проходил над Кана, тот чувствовал себя оскверненным и уклонялся от его прикосновения. Свет далеких звезд братьев Кровавого Ангела был слабым и нечетким. Каждая поверхность пещеры была покрыта множеством веревок и нитей. Некоторые были тонкими, как шелковая пряжа, другие – толще руки легионера. Нити тянулись во все стороны, извиваясь над землей, опутывая паутиной, одна поверх другой. Они цеплялись за голые ноги Кана, когда он пытался пробиться вперед, дергали за руки, хлестали по щекам. Нити были красными и черными. Когда легионер прикоснулся к красным, они обожгли кожу кипящим кислотным огнем, который быстро проник внутрь тела и опустошил его, вызвав у Кана головокружение и ярость. Его нутро неожиданно высушила жажда. Он подсознательно понимал, что ни еда, ни питье никогда не утолят ее. Черные нити обжигали холодом, который был суровее дыхания космоса, и звенел колокольным эхом в глубинах его сознания. Холод вцепился в старый, бесцельный гнев, который родился из чего-то первобытного и бесформенного в человеческой душе. Гнев жаждал свободы, и там он наткнулся на ангела Сангвиния. Его примарх был подвешен, словно трофей охотника или произведение жестокого скульптора. Паутина нитей удерживала его высоко над землей. Растянувшие крылья и руки веревки удерживали Сангвиния в крестообразном положении. Голова была запрокинута назад, освещаемая безжалостным светом. Кана взбирался, игнорируя боль в руках и ногах. Тянул себя вверх и снова и снова. Восхождение длилось дни или секунды, время убегало вдаль от него. И вот Кана оказался возле ангела, не имея клинка, чтобы перерезать красные и черные нити и освободить своего повелителя. Он дергал и распутывал их, отчаянно ругаясь. «Повелитель, вы слышите меня?» – потрясенно повторял он. Глаза Сангвиния резко открылись и посмотрели на него багровым океаном. Прежде чем Кана смог среагировать, рот примарха оскалился, обнажив блестящие острые клыки. Ангел притянул легионера в грубые объятия и свирепо вцепился в его шею, прокусив артерию. Кровь, насыщенная, красная и пенящая запахом железа, хлынула сильным, бесконечным потоком.